Читаем мы рассказы Андрея Лазарчука. Следующий из них называется «Середина пути». Луна, как могла, освещала кремнистую тропу. Лес здесь подступал вплотную. Давил, трещал, гукал, свистел. А когда тропа поворачивала так, что луна скрывалась за кронами, в зарослях кто-то начинал тяжело ворочаться, и конь хрипел и рвался, а рыцарь крепче сжимал рукоять меча и напряженно всматривался в темноту. Луна уже цеплялась краем за льдисто поблескивающий горный пик, когда сквозь чернь листвы впереди рыцарь увидел оранжевый отцвет костра. Костер горел прямо на тропе. Перед ним, глядя в огонь, сидел человек. Услышав шаги, человек поднял голову и стал всматриваться напряженно и тревожно, и рыцарь понял, что глаза человека полны светом огня и не видит его облитого темнотой, и шагнул в отброшенный костром свет. «Здравствуйте, человек», — негромко сказал он. «Здравствуйте, рыцарь», — сказал человек. «Садитесь поближе. Вы устали, наверное». «Я уже не надеялся выбраться», — признался рыцарь, переводя дыхание. «Как же вы так, в лес и без огня? Неосторожно». «Я промочил спички на переправе», — сказал рыцарь, снимая с коня седельные сумки, щит, копье, запасной меч и седло. «Но я самоуверенно решил, что успею выйти к горам засветло». «Я вам дам спичек», — сказал человек. «У меня много». «Вы живете здесь?» — спросил рыцарь, озираясь. «Я здесь работаю», — сказал человек. «Я сторожу круг света». «О», — рыцарь с уважением осмотрелся, — «круг света? Я думал, это легенды». «Нет, не легенды. Раньше кругов было много по всей тропе. Теперь, наверное, остался только мой». «Почему же так? Кому они нужны в наше время? Позвольте, однако же, полюбопытствовать. Вы собираетесь сражаться с драконом?» «С драконом?» — рыцарь изумленно поднял бровь. «С каким драконом?» «Ну как же, здесь еще водятся драконы. Они, правда, совсем не те, что раньше водились в долине. Помните, огромные, страшные и по-настоящему опасные. Да вот, к примеру, тут рядом есть пещера. Утром я вас отведу, где живет дракон. Он ничего не соображает, одно крыло у него парализованное, а огня нет больше, ну, по всякому случае, не больше, чем от паяльной лампы. Вы его убьете. У вас ведь волшебный меч?» «Волшебный? Ну, тогда это вам вообще не будет стоить никаких усилий. Вы его убьете, а потом наймете какую-нибудь газету, и она распишет, что дракон был ростом с шестиэтажный дом, о 12 головах и страшно свирепый». «А зачем все это?» «Ну, то есть как зачем? Многие так делают. Прослыть драконоборцем, знаете ли, не так уж плохо. Да и премия за него какая-то положена, хоть и небольшая, правда. Но подождите. Если вы не за драконом, то куда же?» «Я иду к перевалу». «Вот как?» Человек надолго замолчал. Молчал и рыцарь. Потом человек поднял голову и посмотрел на рыцаря, но посмотрел уже как-то по-иному. «К перевалу давным-давно никто не ходит», — сказал он. «Я знаю», — сказал рыцарь. «Я только не знаю, почему». «Потому, наверное, что из тех, кто ушел, ни один не вернулся. Никто не знает, что с ними случилось». «Неужели это правда, не вернулся никто?» «Никто из тех, кто ушел за перевал. Некоторые доходили до перевала и возвращались обратно. Теперь они живут в долине и пишут мемуары. А из тех, кто ушел дальше, не вернулся никто». «Что же могло с ними случиться?» «Что угодно. Может быть, они погибли. Может быть, просто не нашли обратной дороги. Так, говорят, бывает. А может быть, за перевалом время течет медленно, как на небесах, и пока они там оглядываются по сторонам, уже прошло у нас 30 лет. Никто этого не знает, рыцарь. Слушайте, я давно не был внизу. Расскажите, как там?» «Там? Там странно. Все живут так, как будто ни разу не видели моря и никогда не слышали о перевале. Море продолжает наступать, все строят дамбы, но ведь на пути воды можно насыпать еще вал, ну, 5 валов, ну, 10. Когда-нибудь земли уже просто не хватит, и в один прекрасный момент море прорвет последнюю дамбу и хлынет в долину, и вот тогда-то им всем придется вскакивать среди ночи и ломиться сквозь лес и бежать к перевалу, побросав, наконец, все свои драгоценные деревяшки и тряпки. «Да», — согласился человек. К перевалу можно идти только налегке. И то, что вы говорите про бег сквозь ночь, верно. Все в нашей жизни совершается в порядке катастрофы. Такова, видимо, наша природа. Но неужели перевал настолько никому не интересен? По-моему, в него просто никто уже не верит. Кому он, в конце концов, нужен? Ну, вам-то ведь нужен. Я просто неумеренно и болезненно любопытен, в этом корень моих бед. Нет, я не все рассказал. Существует, конечно, институт перевала, там люди работают, делают науку. Науку? Но ведь перевал из долины не виден, а сюда никто из ученых не поднимался. Им и незачем подниматься. Они изучают перевал на моделях. Для этого не нужно подниматься. Достаточно знать, как он принципиально устроен, что он возможен. Они читают античных авторов, пишут диссертации, ставят эксперименты. У них интересная и обеспеченная жизнь. Зачем им сам перевал? Да, протянул человек. Вы хотите есть, рыцарь? Рыцарь прислушался к себе. Хочу, сказал он и встал. Нет, нет, оставьте в покое ваши сумки. Запасы вам еще пригодятся. Здесь вокруг полно мясной травы и сырных грибов, и хлебных цветов, а листья деревьев – превосходные специи. Сейчас я угощу вас таким жарким. Удивительное это существо – лес. Ну и опасное, наверное. Бывает. Это если его не любить или бояться. А я живу с ним в мире. Он очень нервный и очень гордый лес. И слабости своей старается никому не показывать. По-моему, его, как и мы, когда-то забросила в долину злая сила. Как и мы, он шел к перевалу и не дошел. Человек нервно замолчал и стал подкладывать в огонь обломки сучьев. «Или дошел, но не весь», — подхватил рыцарь. «Частью дошел, частью остался. Может быть, поэтому он такой нервный и гордый». «Может быть, рыцарь, может быть». «Вы были на перевале?» Вопрос был короток и зол. Человек долго не отвечал. «Был», — сказал он наконец. И повернул назад. «Что там?» — жадно спросил рыцарь. «Там длинный и прямой спуск», — сказал человек. «И синий туман. Густой синий туман. Сколько людей ушло в него. И мои друзья. Все. Я долго ждал их. Хотел пойти за ними. И не решился. Но жить в долине я больше не смог. Пойдемте со мной, а? Правда, пойдемте. Мы догоним их, найдем ваших друзей, поможем им, если они нуждаются в помощи, разделим их радость, поддержим в горе, пойдемте. Нет, рыцарь, сказал человек, я не пойду. Здесь мое место, у моего круга света. Поймите, я просто не могу. Я выгорел изнутри, осталась одна оболочка. Все, что я могу, это помогать таким, как вы, тем, кто еще куда-то идет. Так что не смотрите на меня, идите. Поешьте вот и идите. Через час взойдет солнце, и лес пропустит вас. Замечательное жаркое, сказал рыцарь. Вы настоящий мастер. Да, хоть в чем-то. И возьмите спички, огонь вам еще пригодится. «Спасибо», — сказал рыцарь, седлая коня. «Господи!» — вдруг с мукой в голосе проговорил человек. «Ну как узнать, что там за перевалом? Как узнать? Ведь нельзя же вот так, не зная!» «Там длинный и прямой спуск», — сказал рыцарь. «И синий туман, скрывающий всех входящих в него». «Вернитесь хоть вы», — сказал человек. «Пожалуйста, вернитесь». «Я постараюсь», — сказал рыцарь. «Я очень постараюсь вернуться и все рассказать». «Врете вы все», — с тоской сказал человек. «Не вернетесь вы. Эта дорога ведет только в одну сторону». Thank you.